сердце тоскует, томится, сердце больное в груди. Новых волнений и скорби боится в трудном суровом пути. Боже, к Тебе прибегаю с нуждою, страх угнетает меня. Искренней пылкой, горячей мольбою я умоляю Тебя. О, снизойди в мое сердце, Спаситель, мир Твой и радость излей. Будь мой хранитель и путеводитель, мрачные мысли рассей. Будь упованием мне и опорой, вечной защитой в борьбе с тьмой непроглядною, с плотью упорной, Боже, взываю к Тебе. Я вся пред Тобою, видишь Ты душу мою. Верую в силу Твою я с мольбою песню надежды пою. Верую в силу Твою я с мольбою песню надежды пою.